Но все стало еще хуже, когда спустя какое-то время Шоу явился к нему, чтобы извиниться, а заодно и заняться любовью, чтобы сказать Джиму, как велика его любовь и как велико его отчаяние. Ведь он знает, что питать надежду на ответное чувство такой же силы бесполезно. Джим в это время думал о том, что Шоу, возможно, переоценивает размеры своей любви. Голова Шоу покоилась на руке Джима, который тихо лежал в темноте, размышляя, стоит ли ему в конце концов сказать о том, что он хочет быть свободным, ходить, куда ему нравится, встречаться с теми людьми, которые ему приятны, ничего не объясняя любовнику, который и не влюблен вовсе. Но Шоу разгадал его настроение. «Извини, что я тебя ревную, Джимми», — сказал он, «но мне невыносима мысль о том, что ты встречаешься с кем-то другим. Ты мне очень нужен, когда я устаю и хочу отдохнуть от всей этой толпы прихлебателей. Ты не такой, как другие. Правда. Бог ты мой, мне так хочется сбежать от всего этого, оставить этот город лжецов, обосноваться где-нибудь вдали от этого шума, может быть, купить ферму. Тогда к нам могла бы приехать мама. Конечно, нам бы пришлось скрывать от нее наши отношения, но мы бы справились с этим. Как бы мне этого хотелось, а тебе?» Джим неловко шевельнулся в темноте. Его рука под головой Шоу начала неметь, и он разжимал и сжимал кулак, пытаясь восстановить кровообращение. «Не знаю, Ронни. Я не знаю, хочется ли мне уже осесть где-нибудь». «Ох», — горько и театрально вздохнул Шоу. «Тебе совершенно наплевать на меня, да? Все как всегда, одни снизу, другие сверху. Шлюхи всех стран, объединяйтесь. Благодаря мне ты теперь можешь зарабатывать себе на жизнь этими уроками, если только это действительно уроки. Итак, я для тебя ничего не значу». Шоу подвинулся на другую сторону кровати, и Джим с облегчением почувствовал, как в онемевшей руке восстанавливается кровообращение. «Это неправда, Ронни. Ты мне очень нравишься, но у меня, к сожалению, мало опыта в таких вещах. Я в этом все еще новичок». Джим никогда не рассказывал Шоу про Боба. «И я думаю, что ты несправедлив. Не можешь же ты требовать от меня, чтобы я всю жизнь посвятил тебе, когда я знаю, что завтра ты можешь встретить другого парня, которого полюбишь больше меня, и что тогда будет со мной? А что ты будешь делать, если уйдешь от меня?» Голос Шоу прозвучал довольно сухо. «Я бы хотел открыть свою собственную теннисную школу. На это я и откладываю деньги». Джим понял, что сказал лишнее. Он не хотел, чтобы Шоу узнал, что он копит деньги и уже собрал $3000. «Ты что, собираешься уйти от меня?» — жалобно спросил Шоу. «Не раньше, чем ты сам этого захочешь», — просто ответил Джим, сумев загладить свой промах. Рождественским утром, сразу после завтрака, Шоу позвонил своей матери в Балтимор и разговаривал с ней полчаса, невзирая на дороговизну переговоров. Затем он раздавал подарки перед елкой, в роли которой выступала Пальма. Джим получил дорогую австралийскую ракетку. После этого в час дня начался обед, самое важное мероприятие дня. Шоу пригласил к обеду дюжину гостей, старых друзей, бессемейных мужчин, которым некуда было идти на Рождество. Джим всех их знал, за исключением одного. Молодого человека с копной песочного цвета волос, который оживленно беседовал с Саем. За окном Джим увидел пальму. «Нет, это не настоящее Рождество», — подумал он, здороваясь с Саем, который выглядел как персидский визирь из одной его собственной картины. Сай, будучи уже изрядно навеселе, представил Джима человеку с песочными волосами. «Джим Уиллард, это великий Пол Салливан». Джим пожал протянутую руку, гадая, чем он такой уж великий. Потом он извинился и отправился помогать Шоу подавать эгнок, напиток из взбитых яиц с сахаром и ромом или вином. Шоу разрумянился, он был в приподнятом настроении. «Все очень мило, правда, Джим?» Джим кивнул. «А кто этот Салливан?» Шоу обычно рассказывал Джиму о своих гостях, чтобы тот мог вести себя соответствующим образом. Так было принято в Голливуде, в мире, где иерархия строилась на деньгах, мера почтительности определялась заработками. «Салливан — писатель, он пишет книги, а здесь он, чтобы вместе с Саем работать над новой картиной. Он настоящий интеллектуал, а это значит, что в его присутствии мухи дохнут, когда язвит по поводу Голливуда, и лучше к нему на язык не попадаться, это настоящая заноза. Эти ребята выкачивают из кино денежки и поругивают его. Салливан — типичный пример». За обедом Шоу нарезал индейку, затем подали шампанское, гости были довольны. Джим слушал в полуха разговоры, которые казались ему блестящими, хотя и велись в основном о кино. Кто на какую роль утвержден и почему?